Глава 32. Интерлюдия. Серебро практически не использовалось в Нижнем Варге, но ушлые жители могли его добыть. Главное знать, к кому обратиться и что предложить взамен. Например, обработанный слизнем кристалл. Рунные арки служили не только защитой от тварей подземелий, но и следили за тем, чтобы никто не мог пронести энергетически полный маг-минерал в город, кроме управляющих. У них были специальные артефакты, разрешающие проход в Варг. Вот с ними и работал мастер Эрик, воруя и сбывая драгоценные кристаллы в обход болдров. А также с управляющими сотрудничали такие ушлые ребята, как Олли, с недавних пор ставший подпевалой Эрижи Одноглазого. «Он и тебе сделает артефакт!» Олли горячечно шептал на ухо Жоку. «Насколько я знаю, твой босс только один артефакт сделать и может. Бомбу, и ту отвратительного качества, поскольку Риш ни разу не артефактор». Фыркнул в ответ орк. «Вдобавок, на кой она мне в шахтах? Я еще в своем уме». «А чего ты хочешь?» Нахмурился Олли, глядя на старика с плохо скрываемой неприязнью. «Ничего», — пожал плечами тот. «У меня всего в достатке». Пособник Одноглазого напрягся и пошел ва-банк. «Ты слышал, поди, охрану почти всю сменили». «Ну и?» Покосился на него Жок. А это значит, что мастеру Эрику и его подчиненным пришел конец. Его тоже уберут. И останешься ты без крыши. Ага, и? Орк повернулся к собеседнику всем корпусом и угрожающе навис над человеком. Но Олли даже бровью не повел, хотя внутри дрогнул. Придет новое начальство, и если не поможешь, я тебя сдам. Угрожать мне вздумал, гаденыш. Прорычал Жок, делая шаг вперед. «Олли, чего ты там возишься?» В пещеру заглянул Риш. «Да вот, Жок не хочет пойти нам навстречу. Отказывается сотрудничать». Одноглазый оглянулся, быстро окинул долину слизней взглядом, еще раз убедился, что они тут втроем, и шагнул в пещеру с инвентарем. «Отойди». Голос гнома прозвучал глухо, с металлическими нотками. 4 звезды и 2. Кто сильнее?» Глупо было полагать, что Жок мог что-то противопоставить Рижу. Старый орк почувствовал, как по спине побежал холодок предчувствия беды. Его узловатые пальцы дернулись к амулету болдров, но они имели один существенный недостаток. Их нужно было активировать определенным жестом. В довесок защитный купол формировался не сразу. Одноглазый, прекрасно знавший эту особенность, не дал управляющему времени среагировать. Ускорившись с помощью магии звезд, он одним рывком сорвал артефакт с шеи опешившего орка и отбросил его, артефакт, в дальний угол пещеры. Тут же, сложив руки перед собой, гном активировал убойное плетение. Жалобно вскрикнув, старый орк тяжело упал на колени, а затем завалился на бок. Заклинание прошило центр его костлявой груди насквозь, оставив после себя зияющую дыру. «Что ты наделал?» Ошеломленно выдохнул Олли, резко обернувшись к выходу из пещеры. Вдруг есть свидетели. «Знаешь, где он живет?» Оставив его восклицанием без ответа, не спуская глаз с убитого, процедил Одноглазый. «Знаю. Думаю, в его доме есть тайник, где он прячет и кристаллы, и серебро». Понизив голос, поделился своими мыслями гном. «Амулет управляющего припрячь. Подай мне топор. И прекрати вести себя, как девчонка. Избавимся от трупа. Почистим тут все, следа не оставим. Ты знаешь место, где его никогда не найдут?» В итоге тело Жока было отправлено в шахту, куда сгружали экскременты червей, уходящую глубоко в недра земли, дна которой никто никогда не видел. Раз в месяц верхние уровни этого колодца очищали потоками контролируемого магического пламени, не давая зловонной массе подниматься слишком высоко. «У него нет семьи. Жил один», — шептал Олли, шагая рядом с Рижем. «Друзей не было. Последний, с кем он неплохо общался, это...» «Это?» «Лиса, дочь Хога. Возможно, она будет искать старика. Впрочем, чего ее бояться? Легкомысленный вчерашний ребенок». «Не скажи», — усмехнулся гном. «Ты заметил ее взгляд? В нем все очень-очень непросто. Девочка себе на уме. Уж поверь мне, за годы наемничества я каких только разумных не повидал. И эта ваша лиса может оказаться куда опаснее, чем кажется». Рабочий день давно подошел к концу. Потолочные светильники-артефакты едва освещали путь подельникам. В арках часть функций также была отключена. Но что может быть угрозой 4-й звезде? Мало что. К тому же они находились на минус втором. Встретить на этом уровне кого-то опаснее роттеров не грозило. Поэтому мужчины спокойно вернулись в арк. Главные ворота уже были закрыты. Оли постучал в дверцу, вырезанную в одной из воротных створок. «Аарон, это я, Оли! Пусти!» Вскоре мужчины шагали по малооживленным улицам города. «В дом орка наведаемся, когда все уснут». Прежде чем распрощаться, сказал капитан. Его единственный глаз хищно блеснул в полумраке, а на губах заиграла едва заметная, довольная улыбка. «Зайдешь за мной». «Понял», — кивнул Олли, нервно облизнув пересохшие губы. На его вытянутом бледном лице читалась смесь страха и жадного предвкушения. Он торопливо свернул боковую улочку и поспешил домой, к своей любимой Верди. Две тени крались по слабо освещенным улицам Варга. В это время фонари светили едва-едва. Глава города экономил энергию в кристаллах. «Вот его дом», — шепнул один из них. Другой отрывисто кивнул и легко перепрыгнул через невысокий забор. «Попасть в дом, когда у тебя есть ключи от двери — дело секунды. Найти тайник при наличии 4 звезд тоже заняло немного времени». «Интересно, для кого он все это копил?» — хмыкнул Риш, вынимая шкатулку из ниши в стене, ранее прикрытой шкафом. «Не знаю», — равнодушно пожал плечами Оли. Его куда больше занимало найденное серебро и обработанные кристаллы. «Тут целое состояние». «Полагаю, Жок планировал покинуть Варк. Возможно, с кем-то уже договорился. И большая часть всего этого — оплата побега. Что-то он, конечно, хотел оставить при себе и начать жить заново. Наверху». «Звучит правдоподобно. Но это уже все не важно. Теперь все это наше». Гном покосился на сообщника и едва заметно усмехнулся. Придет время, и Олли настигнет та же участь, что и орка управляющего. «Сложи все в мою сумку». «Почему в твою?» — вскинулся напарник, но, встретив холодный взгляд Одноглазого, прикусил язык и молча кивнул. Две тени выскользнули из одноэтажного каменного дома и разошлись в разные стороны. Исчезновение старика Жока обнаружили на следующий же день. Стражники обыскали ферму, даже дошли до минус четвертого, посетили дом орка. Но старика нигде не было. «Место Жока Ворчуна займет Ларс Рыкун. Чего встали? А ну, марш работать!» — прикрикнул главный над всеми управляющими. Народ, растерянно переглядываясь, подобного на их памяти еще ни разу не случалось, отправился по рабочим местам.